Позади, в Чикаго, остался десяток ее самых толковых последователей, присматривать за спящими между светами. Тех, ко времени ухода основных сил, насчитывалось уже более 200. Мэри не знала о дне и часе своего возвращения в Чикаго, но к тому времени здесь образуется прекрасное сообщество после светов, воспитанное на идеалах ее, Мэри, учения. Пока громоздкий воздушный корабль полз к Мемфису, Мэри попыталась подавить собственное беспокойство, заняв себя нужным и важным делом. Она пригласила на променад правого борта группу наиболее боязливых ребятишек и принялась рассказывать им всякие интересные истории, которые помнила по своим живым годам. Если у волшебной сказки конец оказывался не очень приятным, она переделывала его в счастливый. Герои ее рассказов жили-поживали и добра наживали даже там, где все изначально заканчивалось плохо. И все равно детишки боялись. «А вдруг огр нападет на нас за городом?» — спросил один из малышей. «Не нападет», — коротко ответила Мэри. Внушая всему миру мысль о том, что Ник — безжалостное чудовище, она отлично знала, что он не таков. Прежде чем начать сражение, он использует все возможности дипломатии. По существу, вся ее стратегия основывалась на этом убеждении. Около полудня Мэри выглянула из окна и увидела, что дирижабль больше не движется. Как бы ни напрягались после света, чтобы протащить его дальше, ничего не получалось. Ветер не пускал. Вперед дороги не было. Значит, пришло время для Мэри бросить открытый вызов Нику. Письмо. Она писала и переписывала его до тех пор, пока не уверилась, что изложила все как надо. Она приложила все усилия к тому, чтобы Ник ничего не смог прочитать между строк. Мэри по-прежнему питала к нему нежные чувства, но в письме не было на них и намека. В основном потому, что не была уверена в его чувствах к ней. К тому же, после того, что произойдет сегодня, никакие чувства вообще не будут иметь значения. Как только письмо было готово, она запечатала его на старинный манер сургучной печатью с буквой «М» и позвала одного из своих самых быстрых бегунов. «Мне нужен храбрый вестник», — сказала она. «Я могу рассчитывать на тебя?» «Вестник?» — собственно говоря, это была вестница. С готовностью кивнула. Она была счастлива угодить своей госпоже. «Беги к поезду Огра так быстро, как только сможешь. Спида расскажет тебе, где его искать. И вручи ему вот это письмо. Только самому Огру, лично в руки, и больше никому». Энтузиазм вестницы немного поубавился. Она, похоже, не на шутку испугалась, поэтому Мэри ласково положила руку ей на плечо. «Огр, нет сомнений, ужасное существо, но с этим письмом ты будешь под моей защитой. Пока ты отважна и верна, и отвергаешь его соблазны, я обещаю, тебе ничто не грозит». «Да, мисс Мэри». Девочка убежала, а Мэри еще какое-то время раздумывала, в одно и то же время радуясь своему плану и скорбя над ним, потому что сегодня всех ожидало множество утрат. Милос с его командой скинджекеров уже ушли в живой мир, проявить свои таланты во славу Мэри, доказывая тем самым, что навек связали с нею свои судьбы. Ловушка расставлена. Оставалось только ждать, когда она захлопнется. «Я отправляюсь пешком», — сказала Мэри Спидо. «Ты знаешь, что делать, как только я уйду». Спидо, судя по его лицу, все это не нравилось. «Зачем вам уходить в одиночку?» «Чтобы не возбуждать лишних подозрений. Поверь, я знаю, что делаю». «Знаете? Признаю, это хорошая идея — встретиться с ним на нейтральной территории. Но зачем же встречаться в этом ужасном месте? Ведь междуворота очень опасны, разве не так?» «Междувороты», — поправила Мэри. «Они опасны, только если не знать об угрозе. А я отдаю себе в ней полный отчет. У нас достоверная информация относительно Мемфисского междуворота, и он как раз то, что нам необходимо». Проговорив это, она отвернулась от Спидо, не желая, чтобы тот прочитал по ее лицу некие эмоции, которые она хотела бы скрыть ото всех. Мэри утешалась мыслью о том, что служит здесь, в Междумире, высшей цели. Все вожди во все времена должны были идти на жертвы, чтобы доказать, что достойны своего высокого предназначения. И сегодня Мэри пожертвует своей любовью. В своей книге «Осторожно, тебя касается» Мэри Хайтауэр посвящает междуворотам такой важный параграф. «Междувороты — это и проклятие, и благословение для нашего мира. Что положительно, через них в междумир попадают различные, весьма неожиданные предметы. Однако всегда существует опасность, что они обернутся к тебе с куда менее приятной стороны. Междувороты могут воздействовать на послесветов совершенно нежелательным образом. Если ты подозреваешь, что на твоем пути попался междуворот, наилучшим выходом будет немедленно оставить это место и доложить о происшествии лицу, облеченному властью».